Офис корпорации GRU. Санкт-Петербург. Васильевский остров. 18 сентября. Четверг. 18:51. Помещение не было большим. 180, максимум 200 квадратных ярдов. Но из-за необычайно высоких потолков, а главное из-за скромности обстановки, оно казалось огромным. Камин, сложенный из грубого серого камня, тяжелый письменный стол, навевающий мысль о готическом средневековье, выполненные в том же стиле книжный шкаф и кресло, составляли основное убранство залы. Дальний от стола угол занимали несколько причудливых конструкций из бронзы. Стену напротив украшал тонюсенький видеоэкран, прямо над которым устремлялся к потолку высокий, футов 6, черный деревянный крест, оплетенный виноградной лозой. И никаких окон, и никаких дверей. Стены возвышались над деревянным полом не меньше, чем на 20 футов, и увенчивались стеклянным куполом, который и был единственным, правда очень большим, источником естественного света, окончательно придавая помещению мрачный облик каменного мешка. Это впечатление еще более усиливалось сейчас, когда нависшая над куполом туча погрузила помещение в угрюмый полумрак. На улице шел дождь, и крупные капли, превращаясь в мощные потоки, стремительно стекали по прозрачному потолку странной обители, а их едва заметные тени пробегали по лицу лежащего на полу мужчины. Одетый в черные, едва доходящие до щиколоток шаровары и свободную футболку, мужчина лежал прямо на деревянном полу, задумчиво смотрел на плачущее небо. Могучего сложения, с короткими светлыми волосами, аккуратно зачесанными назад, он мог бы сойти за телохранителя. Рельефная мускулатура, угадывающаяся под тонкой тканью футболки, сделала бы честь любому спортсмену. Но властность, наложившая отпечаток на каждую черточку его лица, отчетливо показывала – этот человек привык приказывать. Сухие резкие черты, острые пронзительные голубые глаза, плотно сжатые губы и никакого намека на щетину. Кожа выбрита с маниакальной старательностью. Лицо мужчины поражало серьезностью, если не сказать суровостью. Невозможным казалось даже представить, как он улыбается. Это было лицо лидера, вожака, лицо повелителя. Тишину, царящую в помещении, нарушил тихий мелодичный перезвон. И по лицу мужчины скользнула тень раздражения. Но она так и осталась единственной реакцией на вызов. Мужчина подложил руку под голову и продолжил изучение нависающих над куполом туч. Через пару минут перезвон повторился. Дважды, с интервалом в 10 секунд, что показывало важность поступившего сообщения. Мужчина пробурчал под нос несколько слов, не глядя дотронулся до лежащего неподалеку черного металлического шара и чуть сжал его в ладони. На видеоэкране появилась сухая женщина лет 40, секретарь. «Это действительно так важно?» — поинтересовался мужчина, не отрывая взгляд от бегущей по потолку воды. «Глеб, председатель совета директоров хочет узнать ваше мнение относительно событий на лондонской бирже». За 7 лет работы на этого человека она научилась не удивляться тому, в каком виде он иногда появлялся на экране. Впрочем, по ее глубокому убеждению, владелец мощной финансовой компании мог себе позволить некоторую эксцентричность. «Мы потеряли деньги?» «Как раз наоборот. Мы неплохо заработали на предсказанной вами панике, но председатель хочет скорректировать планы на завтра. К тому же нью-йоркские брокеры просят инструкций». Мужчина закрыл глаза. «Чем занимается аналитический отдел? Сидит в баре?» «Все сотрудники на рабочих местах?» Невозмутимо отрапортовала секретарь. «Они уже дали свои предложения, но председатель...» «Я хочу, чтобы он принял решение самостоятельно». «Хорошо. И не отвлекайте меня больше». «Разумеется». Экран умер. Еще с минуту Глеб продолжал лежать на полу, затем катнул шар в направлении письменного стола, легко, одним движением поднялся на ноги и потянулся, разминая мышцы. В общем-то, он и лёжа не казался малышом. Но сейчас, вытянувшись во все свои 6 футов и 7 дюймов, Глеб производил впечатление настоящего гиганта, способного походя одной рукой передвинуть вдоль стены здоровенный камин. И двигался он, соответственно, неспешно, без лишней грации и мягкости, но твердо, уверенно, так, как в далекие времена шла в бой панцирная пехота. Невозможно было даже представить препятствие, способное заставить Глеба отклониться с выбранного пути. Как говорится, у носорога плохое зрение, но при его весе это должно волновать других. Кстати, у этого носорога действительно было неважное зрение. Подойдя к столу, Глеб взял утреннюю газету, сложенную так, чтобы выделить нужную заметку. Некоторое время просто подержал ее в руке, затем надел элегантные очки и в десятый раз за сегодняшний день перечитал сообщение. «Весь православный мир с тревогой следит за новостями из Москвы, из центральной клинической больницы, куда сегодня ночью доставили патриарха. Напомним, что его святейшество почувствовал недомогание во время визита во Владивосток, был госпитализирован и немедленно переправлен в столицу. Стол был погребен под ворохом дополнительных материалов. Вырезки из других газет, распечатки теленовостей, сообщения от шпионов и осведомителей. Но Глеб снова возвращался именно к этой заметке. Почему? Она не была первой, состояла из общих фраз, но она была именно тем, что требовалось сейчас Глебу – выжимкой. Подробная информация анализировалась в его голове. Факты обрабатывались, сопоставлялись друг с другом, рассчитывались последствия тех или иных действий, делались промежуточные выводы, а штампованные предложения безвестного репортера не позволяли отвлечься от темы. На этот раз тишину нарушил негромкий удар гонга. Наконец-то. Глеб бросил газету на стол и, не снимая очки, подошел к одной из конструкций, увенчанной овальным, слегка изогнутым зеркалом. Наконец-то! Поверхность зеркала закрывала плотная белая пелена. Но после того, как мужчина начертил на обратной стороне несколько символов, она медленно растаяла, и перед внимательным взглядом Глеба явилась большая больничная палата. «Здравствуйте, ваше святейшество!» Плотный старик с окладистой седой бородой лежал настоящий у окна кровати. Его грудь мерно вздымалась, глаза были закрыты, и находящиеся в комнате приборы мерным гудением подтверждали, что кризис у пациента миновал. В углу на простом неудобном стуле читала книгу средних лет сиделка. «Посмотрим общее состояние!» Глеб взял маркер и аккуратно начертил на поверхности зеркала заковыристый иероглиф. Несколько секунд конструкция обдумывала приказ, после чего иероглиф исчез, само изображение подернулось рябью, цвета поблекли, потускнели и в конце концов растворились, оставив лишь контуры человеческих фигур, прорезаемые черными и серыми пятнами. «Сиделке скоро предстоит удаление аппендицита. Причем здесь сиделка?» Женщина не интересовала Глеба, а угрожающую кляксу в ее животе он отметил автоматически. Глаза, привыкшие снимать максимум информации, передали в мозг ненужную подробность, поняли свою ошибку и сосредоточились на главном – на патриархе. Черные нити опутывали сердце. Подозрительная тьма в районе почек. Серые пятна у желудка. Глава Русской Православной Церкви не то чтобы был болен, действительно опасных пятен было немного, но угрожающая серость сковала его тело. Мужчина, лежащий в ЦКБ, был стар, и в его плохом самочувствии не было ничего странного. С такими показателями патриарх мог умереть через минуту, а мог прожить еще 30 лет. Непонятно. Глеб провел рукой по зеркалу, заставив его вновь покрыться дымчатой пеленой, и повторил. Непонятно. Слишком многое поставлено на карту. Слишком многое. Годы подготовки и размышлений. Годы напряженного труда и локальных успехов. Глеб не обманывал себя. Он действительно добился многого. Получалось все, за что бы он ни брался. И миллионы людей тратили всю жизнь на то, чего Глеб достигал походя. Но теперь оставалось самое главное, самое сложное – свести воедино все достижения последних лет. Превратить мелкие победы в грандиозную викторию. Момент был необычайно удачным. Патриарх, в силах которого было серьезно помешать планам Глеба, пребывал вне игры. И за 2-3 дня вполне можно успеть реализовать задуманное. Годы упорного труда завершатся серией стремительных ударов. Короткой, мощной серией, требующей всего нескольких дней. Эти дни есть. А в следующий понедельник ничье мнение уже не будет иметь значения. Войны выигрывает не тот, кто ударит первым, а тот, кто ударит вовремя. Он посмотрел на переплетенный виноградной лозой крест. Время пришло. Ждать смерти патриарха бессмысленно. За освободившееся место развернется нешуточная борьба между самыми могущественными силами страны. Драки Глеб не боялся. Он предпочитал идти к своей цели кратчайшим путем. Сейчас конкуренты не готовы, и его неожиданный удар станет для них неприятным сюрпризом. Несмотря на то, что не в правилах РПЦ выносить на преждевременное обсуждение деликатные вопросы, аналитики уже пытаются понять, кто является наследником его святейшества. Большинство наблюдателей склоняются к мысли, что вероятных кандидатов два – митрополит Феофан, управляющий финансовыми потоками РПЦ, и митрополит Даниил, известный своими богоугодными делами. Кошелек и благотворитель. О каждом Глеб мог сказать значительно больше, чем они знали о себе сами. «Мы молимся за здоровье его святейшества. Все священнослужители, все прихожане, все, кому не безразлично». Это из высказываний Даниила. Феофан отмалчивался. Самым неприятным было то, что, несмотря на прилагаемые усилия, Глебу так и не удалось привлечь в свою команду высококлассного предсказателя. Способностей его помощников хватало разве что на удачную игру на бирже да в казино. И только. В делах, где участвовали великие дома, они давали такую погрешность, что Глеб уже давно перестал интересоваться их мнением. Приносят пользу бизнесу, и ладно. Кошелек и благотворитель. Кто-то из них должен стать первым. Кто? Выставлять темную лошадку нельзя. Стремительная атака предполагает использование раскрученной фигуры. Кого-то надо подвинуть. Кого? Глеб прикоснулся к кресту, перекрестился, сделал несколько шагов в сторону и плавно прошел сквозь казавшуюся незыблемой стену. Недавно отстроенное здание корпорации Джиру располагалось слегка на отшибе, на самом краю Васильевского острова, и с его крыши открывался великолепный вид и на залив, и на центр Санкт-Петербурга. Золотой шпиль Петропавловской крепости, изысканность зимнего, знаменитые мосты, прорезающие широкую грудь Невы. Глеб ненавидел этот город. Ненавидел из-за свинцово-серого неба, из-за вечного, рвущего легкие ветра, который гнал залив на бывшее болото. Ненавидел из-за дождя, готового пролиться в любую секунду. В свое время за городом хотя бы следили, любовно стирая с его лица последствия ударов беспощадного дыхания моря. Но коммунисты перестали заботиться о колыбели своего переворота, лишь изредка проходясь швабрами по фасадам, и превратили Северную Пальмиру в угрюмое поселение на болотах. А потом, словно в насмешку, вернули гордое имя Санкт-Петербург. Хотя начать следовало с разгребания помойки. Глеб по-прежнему называл город Ленинградом и отнюдь не по привычке. Просто в понимании гиганта город в своем нынешнем виде не имел права называться по-другому. «Будет шторм». «Ничего удивительного». «Глебу надо подумать». На крыше был установлен непромокаемый тент, под которым пряталось скрипучее кресло-качалка. Тент не позволял местным тучам выливать свое содержимое на голову сидящего, но не спасал от промозглого ветра. Поэтому, как только Глеб опустился в кресло, здоровенный, не ниже 7 футов великан заботливо укутывал его ноги толстым пледом. «Глебу надо подумать». «Да, Нар, Глебу надо подумать». «Нар все понимает». На фоне этого великана фигура Глеба чуточку потерялась. Нар был выше хозяина всего на несколько дюймов, но гораздо массивнее, мощнее. Колонноподобные ноги, руки, напоминающие о лапах белого медведя, круглая лысая голова, покоящаяся на бычьей шее. Картину довершали сильно оттопыренные уши, маленький крючковатый нос – и бесцветные глаза, взирающие на мир из-под тяжелого низкого лба. «Пусть меня никто не отвлекает», — попросил Глеб. «Даже Нур». «Хорошо». Нар подал хозяину большую кружку с грогом, отошел к стене и присел на корточки. Великан знал, что Глеб может смотреть на залив часами, иногда выпивая при этом до 10 кружек грога. Иногда медленно подтягивал одну единственную, но всегда не отрывая глаз от моря. Такое случалось только тогда, когда Глеб решал действительно серьезную задачу. Это его дело – решать серьезные задачи, а дело Нара – помогать Глебу решать серьезные задачи. И так же, как Глеб, не отрываясь, смотрел на залив, Нар, не отрываясь, как верная собака, смотрел на Глеба, ожидая знака или приказа. «Глебу надо подумать».